Глава 4. Скрэбл и старый Голливуд. Никто не любит настольные игры так же сильно, как Долорес Элфорд. После ужина она приглашает всех к журнальному столику посреди гостиной, на котором уже лежит стопка коробок. Монополия, Скрэбл, вопросы на эрудицию, билет в дорогу, Уна, Элиас и множество других. В те редкие вечера, когда Джейк не избегает таких посиделок, он обычно расправляется с ужином раньше всех и отказывается от десерта, лишь бы сбежать и ни во что не играть. Но сегодня он дождался яблочного пирога и согласился поиграть в Скрэбл. Долли обрадовалась настолько, что разрешила Сэму выпить на одну бутылку пива больше. «Будем играть семьями друг против друга? Дети против родителей или каждый сам за себя?» С энтузиазмом спрашивает Долли, открывая толстую тетрадь для записи результатов. «Мам, ты не бываешь такой довольной даже в свой день рождения!» Распластавшись на ковре в гостиной, Джейк прикрывает лицо согнутой в локте рукой. «Я не сильна в этой игре», — говорит мама, делая глоток вина. «Поэтому просто посмотрю и буду иногда подсказывать». «Давайте каждый сам за себя», — предлагает Сэм. Он сегодня хмурый и неразговорчивый. Долли же выглядит напряженной и весь вечер наигранно смеется. У них явно не все гладко после поездки в Баттон-Руж. Несмотря на то, что в ссоре с родственниками Сэм в конечном итоге встал на сторону Долли. Мы по очереди вытягиваем из мешка по 7 букв. Сев в позу лотоса, я опускаю доставшиеся квадратики на ковер и складываю их в ровную линию. Джейк переворачивается на бок и, подперев голову, без интереса смотрит на свои буквы. Сэм начинает первым и, склонившись над доской, составляет слово «отказ». Взглянув на свои буквы, Долли хмыкает, берет мешок с оставшимися квадратиками и высыпает все на пол. Играя против правил, она набирает нужные буквы и выстраивает слово «терпение», а затем залпом допивает вино из бокала. Скинув брови, я посылаю Джейку вопросительный взгляд. Даже не посмотрев на доску, он тяжело вздыхает и откидывается на спину, словно знает, что за этим последует. «О, так мы играем против правил!» Сэм отставляет пиво и присаживается рядом с горстью букв, выбирая нужные. «Трусость?» — почти взвизгивает Долли, взглянув на новое слово. «Оно не встает в ряд к остальным! Это не по правилам!» «Ты первая начала нарушать. Может, лучше сыграем в правду или действие? Выбирай правду и отвечай на вопрос. Почему ты снова отказываешься выйти за меня замуж? Какой это по счету отказ за все годы? Сотый?» «Уже поздно. Мы что-то засиделись». Разгладив невидимые складки на свитере, мама поднимается. «Пожалуй, мы пойдем. Пожалуйста, усыновите меня и заберите с собой», — просит Джейк, лежа закрытыми глазами. «Нет, никто никуда не уходит. Все остаются на своих местах». Не переставая улыбаться, Долли перебирает буквы. «Давайте еще немного посидим. А, ответ на твой вопрос, Сэм, все тот же, что и предыдущую сотню раз. Я не хочу, чтобы твоя семья обвиняла меня в том, что мне нужны твои деньги, дом, автомастерская и прочее. Я хочу просто наслаждаться семейной жизнью. Можно сказать, что мы в браке уже много лет. Я веду себя как самая настоящая жена. Готовлю, стираю...» Она загибает пальцы. «Убираюсь, слежу за счетами и занимаюсь с тобой потрясающим сексом». «Господи», — стонет Джейк, — «как забыть услышанное? Поэтому мне не нужна свадьба, брачный контракт и прочее. Мне нужна эта свадьба, Долли, мне!» «Нам точно пора уходить». Переглянувшись с мамой, я осторожно поднимаюсь. Мы не в первый раз становимся свидетелями ссоры Сэма и Долли из-за свадьбы. «Микки, погоди! Я хотела, чтобы ты примерила пару вещей. Мне они малы, а на тебя сядут просто потрясающе. Может, в другой раз?» Качнув головой, Долорес встает, а затем смотрит на маму с Джейком и складывает ладони в молитвенном жесте. «Пожалуйста, объясните Сэму, которого я очень сильно люблю, что лучше не поднимать эту тему, чтобы не ссориться лишний раз. Идем, Микки!» Вздохнув, я следую за Долли в комнату. Спальня выдержана в бело-серых тонах. На комоде уйма рамок с семейными фотографиями. Долли открывает дверь в гардеробную, которая по размеру гораздо больше моей комнаты, и включает свет. «Прости за то, что вы опять стали свидетелями нашей ссоры», — извиняется она, перебирая вешалки. «Жутко неловко». «Может, однажды вы передумаете?» Говорю я то же самое, что и обычно после таких ссор. «Микки, родные Сэма не видят во мне человека. Я для них трейлерный мусор и не больше. Его мать сказала, что если он женится на мне, то может больше никогда не появляться в родном доме и забыть о семье. Нельзя ставить человека перед таким выбором». Присев перед зеркалом с лампочками, я рассматриваю флаконы духов и множество баночек с кремами. Думаю, Сэм уже выбрал вас. И выбирает вас каждый день, в том числе, когда из раза в раз делает предложение. «Я знаю, что Сэм выберет меня. Но не хочу, чтобы он отказывался от семьи. У нас ведь и без официального брака все прекрасно. А я помню, как это тяжело, когда собственная семья отворачивается от тебя из-за твоего выбора». Отец Долорес вычеркнул ее из жизни из-за раннего замужества и беременности Джейком. «Не могу представить, как это больно, когда тебя отвергает родитель». Вымученно улыбнувшись, Долли снимает с вешалки чехол и возвращается в комнату. Опустив его на кровать, она расстегивает молнию и достает длинное черное платье со спущенными рукавами. «Как тебе?» «Идеально подойдет для ковровой дорожки на церемонию Оскар». Зажав ладони между коленями, я посылаю Долорес неловкий взгляд. «Оно прекрасно, но мне некуда надеть его». «Боже, я ведь не сказала тебе самое главное. Я хочу устроить твоей маме вечеринку-сюрприз. Ее день рождения в Хэллоуин, а поскольку она фанатка старого Голливуда, представь». Долли закрывает глаза и взмахивает рукой. «Зал с декорациями, все в черно-бело-золотых тонах, красная ковровая дорожка, выстроенные в пирамиду бокалы с шампанским, живая музыка. У моей подруги свой ресторан. Она сдаст нам один из залов за бесценок. С музыкой попрошу помочь Джейка с ребятами. С декорациями тоже не должно возникнуть проблем. Много и не надо. Сделаем фотозону». «И я могу перерисовать постеры ее любимого фильма «Тетушка Мэйм», а вместо Розалин Рассел нарисую лицо мамы». «Отличная идея! Только представь, как она удивится!» Широко улыбнувшись, Долли хлопает в ладоши. «Я скажу, что мне нужна компания на вечеринку, мы нарядимся, сделаем прически, она ничего не заподозрит». «Она будет в восторге, Долли! Звучит потрясающе!» «Мне казалось, что после выходки «Пайпер» я до конца своих дней буду ненавидеть сюрпризы. Но такая идея вечеринки мне определенно нравится». «Ну как? Примеришь платье?» Ни секунды не раздумывая, я киваю. Сняв джинсы и толстовку, с благоговейным трепетом надеваю платье. Плотная ткань облегает грудь, спущенные рукава лежат на плечах, а на юбке от бедра до самого пола тянется разрез. «В талии чуть велико», — подмечает Долли, зажав ткань по обеим сторонам от моей талии. «Подошью, и будет идеально». «Оно уже идеально». Выдыхаю я, рассматривая свое отражение в зеркале. «Я выгляжу взрослее. Подчеркнутая талия, грудь. Длинная юбка вытягивает меня в росте и делает стройнее». «У меня размер ноги больше, но давай просто примерим с туфлями». Долли возвращается в гардеробную и выносит пару лодочек на шпильке. «Сюда лучше подойдут босоножки, но их нет смысла примерять, у тебя нога выскользнет». Надеваю туфли и вновь смотрю в зеркало. И мне действительно нравится то, что я вижу. «Тебе очень идет». Долли протягивает руки и стягивает резинку, позволяя моим волосам рассыпаться по плечам. «Сможешь ходить на высоком каблуке?» «Да, с равновесием у меня все в порядке». Поджимаю пальцы на ногах, чтобы туфли не слетели, и делаю несколько уверенных шагов. Раздается стук. «Можно?» Слышу я за дверью голос Джейка. «Да, солнышко, заходи!» «Солнышко?» Так себе прозвище для Элфорда. Если уж идти в небесную тематику, то он больше ретроградный Меркурий или Марс. «Тебе звонят!» Он застывает в дверях с вибрирующим телефоном в руке. Взгляд Джейка прикован ко мне. Улыбнувшись, я делаю неловкий реверанс, но Элфред не улыбается в ответ. Скорее наоборот. Выглядит более чем серьезным, даже суровым, и от этого я чувствую себя глупо. Хочется поскорее снять платье. «Я должна ответить», — говорит Долли, взглянув на экран. Она выходит за дверь, а я остаюсь один на один с ретроградным Марсом. «Если не перестанешь смотреть на меня так, я воткну каблук тебе в задницу». Усмехнувшись, Джейк потирает переносицу. «Как именно, Рамерес?» «Как именно я воткну каблук тебе в задницу?» «Нет, это я как раз с легкостью могу себе представить». «Как именно я на тебя смотрю?» «Строго, злобно, будто я взяла что-то без разрешения, перечисляю я, плотно сжимая ноги, чтобы скрыть разрез на юбке». «Ты красивая». «А ты придурок!» На автомате выпаливаю я. «Стоп, что?» «Тебе идет». Спрятав ладони в карманы джинсов, он медленно приближается. Честно признаться, я на несколько секунд потерял дар речи, когда увидел тебя в этом платье. «Так-так-так». Я вскидываю подбородок, чтобы заглянуть в его глаза, когда он останавливается напротив. Слишком близко. «Играешь в скрэбл? Делаешь мне комплимент? Ты заболел?» Подняв руку, я прикладываю тыльную сторону ладони к его лбу. «Скорее всего», — едва слышно отвечает Джейк, глядя в мои глаза. «Я не хочу, чтобы ты думала, что мой комплимент — это сарказм, потому что...» Его ладонь так внезапно опускается на мою талию, что я делаю судорожный вдох. Джейк разворачивает меня к зеркалу. «Взгляни на себя, Микаэла». Я бы хотела посмотреть на себя, но в отражении наблюдаю за Элфордом. Его ладонь лежит на моей талии, взгляд неспешно проскальзывает по моему телу, а грудь при каждом вдохе касается моей спины. Я чувствую горячее дыхание на виске. Вся эта близость и тактильность нетипична для Джейка. Для нас. Для меня. И для моего живота, который вдруг приятно свело. Только не это. В голову врываются мысли о словах Бейли. Мне не хочется играть в догадки, секреты и высматривать во всем намеки. После многолетнего аттракционно безответной любви к Оливеру я порядком устала от тайны и скрытых смыслов. «Можно спросить?» Я поворачиваю голову, чтобы взглянуть Джейку в глаза, и между нашими лицами остается всего пара дюймов. «Спрашивай». «Возможно, прозвучит глупо и странно, если ты вдруг сейчас упадешь на пол и начнешь умирать от смеха, то будь уверен, я добью тебя ногами. Но ты... я тебе... ты испытываешь ко мне что-то помимо дружбы?» Джейк вскидывает брови, но не отстраняется. «Не задавай мне подобные вопросы, когда на тебе надето такое платье, Микаэла. Ответ тебе не понравится». «Ну и почему от его слов у меня в животе становится гораздо теплее? Так не должно быть. Не хочу признаваться в этом даже самой себе, но, боюсь, мне действительно мог бы понравиться его ответ. Просто хотела сказать, что после случая с Оливером у меня все очень запутано. Я не готова. Меня теперь пугают чувства, и я сама не знаю, как отреагирую, если вдруг ты... мы...» «Знаю». Он заправляет прядь волос мне за ухо. «Тогда не уверен, что мы должны говорить об этом. К чему все усложнять, Рамерес?» Тяжело сглотнув, я киваю. «Ладно, мы толком не поговорили, но ответ очевиден. Бейли права. У Джейка есть ко мне что-то. Я не знаю, когда именно это появилось, какого размера и цвета это чувство, только знаю, что оно пугает. Пугает... потому что в последнее время в присутствии этого парня с моим организмом происходит что-то странное. Пугает, что Джейк может с легкостью отказаться от меня. Снова. Пугает, что я только что ревел из-за Оливера, но почему-то по телу бежит приятная дрожь, когда Джейк неспешно водит большим пальцем вверх-вниз по моей талии. «Останови это», — просит он, постукивая пальцем по моему виску. «Слишком много мыслей». «Куда тебе? Ты базовые предметы в школе не можешь усвоить, а тут лишняя информация». Мне хочется разозлиться, но по итогу из моих легких вырывается смех. «Все, выметайся. Мне нужно переодеться». Джейк отстраняется, и мою спину тут же обдает холодом. Снова странная реакция организма. Нужно записаться к врачу и сдать анализы. Вдруг я правда нездорова?